Глава 5. Пройдет немного времени, мы сможем взглянуть на все со стороны и увидим, зачем нужно было выравнивать эту площадку. Поймем, для чего было расчищено место в нашей жизни. Я не слишком страдаю от боли тут, в больнице. Во всяком случае, не слишком замечаю ее. Куча времени, чтобы размышлять и воображать. Зачем администрация приносит в палаты пациентов все эти стерильные телевизоры, когда нам необходимо войти в контакт с воображаемыми жизнями, которые связаны с нашими реальными? Пробуждаются наши духовные друзья, и стены неверия вдруг становятся много ниже именно тогда, когда нам больше всего нужно встретиться с ними. Шимода сказал, что созданные мною персонажи не прекращают свое существование с остановкой потока слов. Их жизнь продолжается. Я могу увидеться с ними в любой момент их бесконечной жизни и стать свидетелем их приключений, которые не попали на страницы моих книг. Они, все они, мои учителя. Именно здесь, в больничной палате, в мой мир проскользнула харчиха Бетани. В полусне ярко затрепетал вишнево-лимонный флаг ее спасательной шлюпки, а также форменный шейный платок тех же цветов. Какое удовольствие видеть ее снова! Отдавая честь, Бетани прикоснулась лапой к полю своей форменной шляпы. «Разрешите взойти на борт?» Просьба была произнесена вполне серьезно и торжественно, и все же лицо ее тронула улыбка. Она была рада меня видеть. «Разрешаю, капитан», — ответил я. Кровать и другие образы палаты растворились, сменившись белоснежными очертаниями ее спасательного катера G-101 «Решительный», который как раз отчалил от пристани и легко понесся по морским волнам в западном направлении. Я подмигнул Бетани. «Это я гость на твоем катере, так что именно я должен был просить у тебя позволения взойти на борт». «Ты не осознавал этого, поскольку тогда еще не покинул больницу», — ответила она. «Взойти на борт разрешаю». Я смотрел на расходящуюся клином высокую кильваторную волну цвета соли. «Это тренировочный выезд?» «Нет». Там пара белок терпит бедствие в полумиле от берега. Они потеряли управление своей парусной лодкой в результате обрыва фала. Позвали на помощь. Мы отбуксируем их к берегу, поближе к лесу. «И много ли белок приходится подбирать в море?» «Не слишком», — ответила она с улыбкой. «Крысы и мыши», — сказал я, — «оказавшиеся в беде, после крушения человеческих кораблей». Я знал это потому, что сам об этом писал. «Да, таких довольно много», — кивнула Бетани. «А еще сколько-то хорьков. Искатели приключений. Как правило, малыши. Никогда. Очень редко приходится спасать взрослое животное». Из динамика внутренней связи на мостике раздался голос. «Капитан! Вперед смотрящий правого борта видит лодку с белками по правому борту. Пеллинг 014. Бетани подтвердила прием информации, полученный от Кимика. 014. Затем повернула штурвал на несколько градусов вправо. «Прошу прощения», — бросила Бетани мне и заговорила в микрофон. «Боа, сбавить ход до малого». «Есть сбавить ход до малого». Мотор чуть притих. Решительный замедлил ход, и разделенный по диагонали флаг заполоскал в воздухе несколько спокойнее. «Носовой вперед смотрящий, занять пост у трапа по правому борту. Есть занять пост у трапа». Мы приближаемся к маленькой парусной шлюпке. Ее главный парус кое-как собран и подвязан после аварии. Насколько это удалось двум горе-мореплавателям. Видно, что обе белки испытывают огромное облегчение от того, что спасательный катер «Харьков» все-таки сумел их обнаружить. вперед смотрящий левого борта, подготовить трос для буксировки. Есть!» Худощавый хорек сбежал вниз по лестнице и стал рядом с Бетани, которая как раз подрулила к шлюпке белок. «Бо! Стоп-машина!» «Есть стоп-машина!» Урчание сдвоенных винтов затихло. Бетани развернула катер и легла в дрейф параллельно с лодочкой. Винсент подал белкам лапу, помогая взобраться на борт. Харли подхватил трос, заранее привязанный к носовому кнехту, прошел на корму, дождался, пока шлюпка прошла вдоль правого борта, оказавшись позади, и прикрепил трос к буксировочному кнехту. «Винт чист!» — крикнул Харли. «Бо! Малый вперед! Есть малый вперед!» Мотор сбросил несколько оборотов, приводя винты в движение, и мы стали набирать ход. «Смотри-ка», — сказал я, — «ты все еще занимаешься этим, хотя книга была опубликована довольно давно». «Та книга не обо мне одной», — ответила Бетани. «Она о спасательной службе хорьков. До того у нас истории не было, но ты взялся за перо, и все это появилось. Годы службы, вся наша история, придуманная и осуществленная, когда ты писал эту книгу». «Многие годы стали реальностью, когда я написал эту повесть? Книга изменила вашу жизнь?» «Да, это сделали твои слова, игра твоего воображения. Наше время – время воплощения воображаемых историй. Позволь мне поблагодарить тебя». А я и не знал. Книга сейчас ходит по миру, и те, кто ее прочел, теперь тоже знают нашу историю. Не только мы, но все хорьки из хроник имеют свою маленькую историю, которая может изменить многих из нас, и воображаемых хорьков, и смертных. Ты ведь об этом не знал, верно? Я люблю истории. Люблю вас всех. И мы тебя любим, Ричард. Ты в своих повестях рассказал о кодексе хорька, о том, что среди хорьков нет злодеев, и о том, что мы всегда следуем своим наивысшим идеалам. Возможно, раньше никто такого не делал, никто так не писал о нас, но теперь появилась твоя книга, и ничто отныне не может отменить нашу доброту по отношению друг к другу и по отношению к людям. Она нажала кнопку внутренней связи. «Вперед смотрящий правого борта, решительный в твоем распоряжении. Встань на рейд в 10 лапах от берега возле леса, отвяжи шлюпку и высади экипаж на берег. Есть принять командование». Пушистой молнией вниз по лестнице на мостик примчалась Кимика. «По вашему распоряжению принимаю командование, мэм». «Командование передаю», — сказала Бетани, и Кимика приняла штурвал из ее рук, бросив быстрый взгляд на меня. Капитан провела меня вниз на палубу. «Все эти истории – сама любовь, переложенная на бумагу. Знаешь ли ты об этом?» «Конечно. А любовь – единственная сила во Вселенной. Ты сделал нас реальными. Никто до тебя. Осознаешь ли ты свое влияние на людей?» «Нет. Я пишу о приключениях». Я улыбнулся капитану. «И немножко о любви». «Возвращайся к смертной жизни, Ричард. Наши жизни тесно переплетены с твоей. Мы – твои ученики и в то же время учителя. Мы никогда не умрем, как и ты». Она сняла свой шейный платок с цветами своей лодки и своей команды и повязала его мне. «Бетани, от всей команды, от каждого из нас, пока живы, мы будем нести с собой твою любовь». Покидая судно, я отсалютовал флагу и капитану. Таков обычай хорьков. «Спасибо тебе, дорогая Бетани». И она исчезла. В один миг исчезли решительный Харли, Кимика, Боа, Винсент, Бетани. Книга. Однако для меня мир хорьков и их благородный кодекс продолжают жить. Как могу я забыть их истории?